Глава 29. Ну, граф, погоди. Прибыв домой, Рита озадачилась. Это вот завтра поутру притащится господин граф, значит. Его нужно будет мало того, что на порог пустить, так еще и выделить ему кусок дома, чтоб работал, и тряпку с ведром дать, что ли. И этой, как его, золы из печки в кухне. Рита никак не могла представить себе графа с тряпкой в руках, а также с веником, с молотком и что там еще бывает. Граф был весь лощеный, как из витрины, или как большие шишки, которых по телевизору показывают. Показывали. Дома. Эх, дом. Честно говоря, чем дальше, тем меньше Рита о том доме думала. Только о Ваньке душа болела. Остальные-то не пропадут. Но, может быть, выйдет как-нибудь заслать туда Валю. Пусть хоть новости узнает, что ли. Надо поговорить. Рита сняла выходное платье, переоделась во что попроще, поставила на печку сваренный вчера и настоявшийся у ледника бульон. Позвала Бабетту помогать борщ варить. И пронеслась ураганом по дому. Нужно было решить, куда заслать на утро графа. Библиотека отменяется. Еще надо не забыть получить отчет от Марго, что там делал Филипп. Правда, вместе с ним на лестнице сидела еще и Эрмина, и она сразу же стала просить разрешения читать какую-то книгу. Да, пусть читает, конечно. Читать хорошо и правильно. И вообще, девочка сюда приехала не ей платье шить, а учиться новому. Вот пусть и учится. У госпожи Фонтен. Вроде они там неплохо спелись. И в книгах, если что хорошее вычитает, то тоже пусть. Правда, Эрмина отчиталась, что обе куклы измерены, и она уже сегодня выкроет им все, что собиралась. А Филипп рассказал, что три самых верхних полки готовы, и он бы тоже взял почитать книгу, вот эту, о ментальной магии. Так в списке отметили, что магия у Филиппа, а у Эрмины что? Анжелика. У них тут тоже есть Анжелика? Это тоже роман про любовь? Та, что Рита читала дома, примерно в возрасте Эрмины, была написана значительно позднее. Рита взяла книгу, разглядела. Нет, это какая-то другая Анжелика. Моя нынешняя жизнь началась с того, что я очнулась в часовне замка Лимей, среди черепов и костей, и в окружении его высочества принца Лимейского, ныне короля Анри, и его друзей, графа Саважа, ныне герцога, и виконта де Ламотта, ныне графа. Они-то и рассказали мне, что я была отравлена и спаслась не то господним чудом, не то молитвами всех, кто меня знал, не то магическим искусством Орельена де Ламотта. Я же сама полагаю, что тут сыграли роль все три фактора, но без Орельена все равно ничего бы не вышло. Я не помнила ничего из своей прежней жизни в доме моего отца, но зато обладала воспоминаниями о какой-то совсем иной жизни. Наверное, это все снилось мне, покуда я находилась в беспамятстве. Впрочем, вернувшие меня к жизни рассказали, что меня зовут Анжеликой де Безье, и я невеста его высочества. Этот момент стал отправной точкой, а далее уже... Далее Рита читать не стала, но подумала, что можно бы потом. Надо будет расспросить Эрмину, о чем вообще книжка. А пока дети пусть читают, а она пойдет дела решать. Графа можно позвать в кабинет и тут оговорить условия. И Валика с утра за шкирку подержать хорошенько, чтоб не смел ничего скрывать, если вдруг что. Конечно, идеальными местами для графских белых ручек Рите виделись чердак или кладовка. Но на чердаке живет паучья матерь. Кстати, надо бы сходить поздороваться. Туда графу, прежде нее самой, нельзя. Или вот еще большая столовая. Тут и люстры в паутине, и окна грязнущие, и пол весь рассохся, и стулья в перетяжке нуждаются. Нет, тут она сама справится. Надо что-то такое, где нельзя ничего испортить. Или не страшно, если ей все равно потом придется переделывать. Рите все это живо напомнило студентов, которых приводили в фонды музея, чтобы они знакомились с работой. Рита и ее коллеги брали этих студентов в оборот. Рассказывали и показывали, учили работать с базой данных, а еще отправляли обеспыливать коллекции, то есть, проще говоря, мыть хранилища. И тоже те, где нельзя было ничего сломать или испортить. С мытья хранилищ нередко начиналось знакомство с работой и у новых сотрудников, и некоторые, поглядев на занозистые стеллажи в слабо освещенном подвале, быстро убегали прочь, хотя еще накануне рассказывали о том, что работа в музее – это большая светлая мечта с детских лет. Вот и тут. Нужно занять графа так, чтоб убежал, когда лично встретится с тем, что так желает заполучить. Попробуем. Напротив столовой располагалась бальная зала. Рита заглянула туда, посмотрела на зеркальную стену, люстры, балкончик для музыкантов под самым потолком. А не сюда ли его отправить, родненького? Тут замечательные пыльные шторы, через окна ничего не видно, паутина клочьями, а паркет рассохся только в путь. То и дело торчат выступающие плашки, она сама чуть не завалилась. Зеркальная стена, наверное, будет очень красивой, если ее привести в порядок, но для этого ее нужно помыть. Высота 5 метров, ага. Единственная пока найденная стремянка в библиотеке. Еще придется смотреть состояние зеркального слоя, не нужна ли реставрация, и люстры чистить. А граф-то, кажется, совсем не маг. Это Эрмина с люстрами на раз-два расправляется, а ему как придется. Рита шла в кухню и потирала руки в предвкушении. На кухне, загруженная по всем правилам Бабетта, помыла и почистила нужные овощи и с любопытством ждала, что дальше. А дальше уже как песня. Капусту в кастрюлю, свеклу, морковку, лук, перец, помидор в обжарочку, картошку порезать и заготовить, зелень тоже порезать, мясо снять с кости, нарезать тоненькими ломтиками, а дальше уже пусть кто хочет кладет в суп, а кто хочет ест в прикуску. Сметаны в мисочку красиво выложить и можно подавать. Домочадцы смотрели с изумлением, что это такое они притащили, а потом распробовали и даже добавки просили, особенно Филя и Валик. И чаем свежим этот праздник живота запить, самое то, даже уже никаких сладостей не нужно. «Так вот, друзья мои, завтра с утра к нам заявится граф собственной персоной», сказала Рита, когда все поели. «Понятия не имею, как именно он собирается участвовать в нашем ремонте и уборке, но раз захотел, и раз я не имею права его послать во свояси, пусть работает, а мы поглядим. Я думаю предложить ему на упорядочивание бальный зал. Что скажете?» «Кладовку бы его в какую-нибудь», пробурчала Бабетта. «О да, мысли сходятся. На первом этаже еще оставалось несколько нетронутых кладовок, наполненных неизвестно чем». «Нет уж, с содержимым кладовок мы сами справимся», — покачала головой Рита. «Нам нужно помещение, в котором сложно что-то испортить или напакостить, специально или по незнанию». «А вдруг он что-нибудь ищет, что-нибудь ценное?» — спросила Эрмина. «И вся эта история — только маскарад для его истинных намерений». «Запросто», — вздохнула Рита. «Увы, просветить ему голову мы не сможем». «Просветить?» — не понял Филипп. «Для чего?» «Ну, это я фигурально выражаюсь. Так говорят, когда хотят узнать, что человек думает. Еще говорят, залезть в голову». «Это-то как раз несложно, узнать, что человек думает», — пожал плечами мальчик. «Для мага, конечно». «Что?» — нахмурилась Рита. «Несложно». «И этот мальчик знает, что она думает?» «Да, если настроиться определенным образом. Маг чувствует отношение к себе и намерение в отношении себя, а маг-менталист может больше». «И что, у нас есть такой маг-менталист?» «Да», — Филипп долго решался, но потом согласно кивнул. «Кошмар», — резюмировала Рита. «Почему же кошмар?» — поинтересовалась госпожа Анна. «По большому счету, ничего особенного». «Мне неприятно осознавать, что в моей голове будет копаться всяк, кому не лень», — сообщила Рита. «Копаться не будет, ибо зачем? Вы думаете, что содержание вашей головы всем интересно?» — улыбнулась госпожа Анна. «Это делают только по необходимости, потому что для развлечения слишком много сил нужно затратить, а когда становится легко, то в таком возрасте уже не до развлечений, поверьте». «Вы что, тоже так умеете?» Рита беспомощно вертела головой и переводила взгляд с одного сотрапезника на другого. «Из нас только госпожа Бабетта не маг», — пожал плечами Филипп. «И то я бы поспорил», — промурлыкал кот. «Тьфу на вас», — выдохнула Рита. «Маги, значит, мысли читают». «Я не читаю никаких мыслей», — сказала Эрмина. «И все мы, если вы помните, давали клятву не вредить вам и дому». «Точно так было». «А клятву не вредить графу, значит, не давали», — покачала головой Рита. «Нет», — улыбнулся Филипп, и какая же душевная у него стала улыбка. «Значит, будем разбираться совместно, так?» Рита просто не смогла не улыбнуться в ответ. Наутро к приезду графа они успели подняться, позавтракать и обеспечить графу фронт работ. «Где набирать воду, я покажу», — смеялся Филипп. Он был очень рад, что может заниматься книгами в библиотеке. «Я тоже покажу», — вторила Бабетта. Молодежь предвкушала. Рита заразилась общим настроением и предвкушала вместе с молодежью. Граф отличался точностью. Когда часы в кабинете пробили 10, у входа остановился его элегантный экипаж. Кучер остался дремать, а сам он вышел наружу и подошел к выстроившимся на крыльце Рите с домочадцами. «Доброе утро, госпожа Маргарита! Доброе утро, господин Валентин, госпожа Анна, госпожа Эрмина! Остальных я, кажется, не знаю». «Это Филипп, мой двоюродный племянник», — кивнула Рита на молодого человека. «И Бабетта, она камеристка Эрмины. Господин граф Джилио приехал договариваться о своей части реставрационных работ». «Верно», — кивнул граф. «Могу я войти?» «Да, вы можете войти и пройти со мной», — кивнула Рита. Она провела графа в кабинет и кивнула на кресло для посетителей. Валентин просочился следом и сел на свободный стул. «Благодарю. На соседний стул граф поместил цилиндр и трость. «Рассказывайте», — кивнула Рита. «Я полагал, это вы расскажете мне», — он изобразил вежливое недоумение. «О чем же?» «Какой этаж дома вы предполагаете разделить со мной?» «С вами лично я ничего делить не желаю, и вы о том осведомлены», — поджала губы Рита. «Если вам хочется приложить к чему-то руки, я готова пустить вас в бальную залу. У меня еще не скоро до нее руки дойдут». «А я думал, вы возьметесь за нее в первую очередь», — улыбнулся граф. «Глупо заниматься бальными залами, когда быт до конца не налажен», — пожала плечами Рита. «Но в конце августа в Верлене я слышал традиционный сезон балов, так, господин Валентин? Я полагал, вы воспользуетесь этим поводом, чтобы окончательно войти в местное общество и заодно показать, каким под вашим управлением стал этот дом», — вкрадчиво произнес граф. «До конца лета еще ой как не близко», — отмахнулась Рита. «Желаете посмотреть?» «Желаю», — кивнул граф. Далее они втроем отправились в бальную залу. «Видите? Портьеры, окна, люстры, пол, зеркало. Потолок бы побелить заново. Вы хорошо умеете белить?» Рита испытующе глянула на графа. Тот странно на нее посмотрел и спросил тоже. «Скажите, вы уже договаривались с какими-то поставщиками краски и прочего в Верлене или в Савелье?» «Нет, я решаю эти вопросы немного иначе», — улыбнулась Рита. «Хорошо, тогда я пришлю сегодня своего управляющего, и он все посчитает». «Управляющего? Извините, о нем договора не было», — встрял Валентин. «Вы можете рассказать ему, что вам требуется, он доставит. Но пари заключили вы, а не ваш управляющий», — покачал головой кот. «И если вы не готовы отказаться от него, то вперед. Госпожа Рита, если что, все делает сама. Значит, и вам придется». «Но позвольте, дорогой Валентин, какая же разница, буду я красить эти рассохшиеся рамы сам или кто-то это сделает для меня?» «Этому дому есть разница», — улыбнулся Валентин. «Совершенно по-кошачьи. Или вы участвуете в работах сами, или покидаете дом и отказываетесь от претензий». Граф смотрел с изумлением. «Это где-то записано?» «Вот здесь», — кот постучал себя по лбу. «Хорошо, пусть будет по-вашему», — кивнул граф. «Боюсь, прямо сейчас я не смогу приступить, но я подумаю, как это сделать. И что же, я даже помощников не могу привести». «Попробуйте», — пожал плечами Валентин. «Ситуация не самая распространенная, поэтому я даже и не могу сказать, облегчат помощники ваше дело или только усложнят». «И ваше слово — закон, так? И вы уже расположены к госпоже Маргарите и даете ей дополнительные очки», — усмехнулся граф. «Госпожа Маргарита уже вложила в этот дом немало своих сил», — покачал головой Валентин. «Она заработала эти дополнительные очки своими руками». «Что ж, значит, я тоже начну зарабатывать», — рассмеялся граф. «Вернусь после обеда». «Как вам будет угодно», — кивнула Рита и проводила его до выхода.